Глава 42. «Ну где же Майк? Он же сказал, что скоро будет. Я очень надеялась на его поддержку, а его нет. Прошли сутки. Куда он запропастился? Неужели не ясно, что мне нужна помощь? Что за безответственность? А если бы тут была банда головорезов? Да они бы уже меня убили и закопали, пока Майк телится. Впрочем, будь здесь наемники Ника, никакой Майк не выручил бы». Я отыскала на постели телефон. Надо вызвать скорую. Но связи не было. Я поводила рукой с телефоном туда-сюда, но поймать сеть не удалось. Вспомнила, что люди Ника вырубили электричество и систему связи. Черт! Выругалась я и в отчаянии посмотрела на Алекса. До машины его точно не дотащу. Даже не буду пробовать. Но после вампирской крови я слегка окрепла и смогла бы сама доехать до больницы и вызвать медиков, либо добраться туда, где появится связь. Но я понятия не имела, что станет с Алексом, если оставить его в таком состоянии. Возможно, впадет в анабиоз или нечто подобное, а может умереть. Так что оставлять его без присмотра нельзя. Еще как назло Майк запропастился. Нет, не верю, что он мог безответственно отнестись к моей просьбе приехать сюда. Значит, с ним что-то случилось. Иначе он был бы уже здесь. Так что рассчитывать на него не приходится. Что же делать? И тут меня словно током шибануло от мысли, что я забыла об очевидном методе спасения. Это моя кровь. Алекс настолько обеспокоился моим спасением, что вышиб мысль о спасении моей кровью. Я судорожно пыталась прокусить запястье, но это оказалось непросто. Да и жутко больно. Пришлось спуститься за ножом. Зато обратно я буквально взлетела по ступеням. Выход найден. Алекс спасен. Хвала небесам, что он пока жив. До тех пор, пока дышит, у меня есть шанс. Я полоснула лезвием по вене. Алая кровь заструилась на постель. И я быстро направила ее в рот Алекса. Вначале она сочилась внутрь сквозь губы и частично стекла по его щеке на постель. Но через пару секунд Алекс раскрыл рот и стал жадно глотать. В какой-то момент вошел во вкус и, схватив мою руку, припал к запястью. Какое-то время он наслаждался, но вдруг открыл глаза и с диким выражением лица откинул мою руку. Видимо, только сейчас до него дошел смысл происходящего. «Что ты делаешь? Не надо! Ты такая слабенькая, что можешь умереть!» Закричал он на меня. «Я все равно не планировала жить без тебя, так что продолжай!» Я протянула ему кровоточащую руку. Он ошалело посмотрел на нее, потом на меня, снова на нее и решительно отодвинул. «Нет, я не приму твою жертву!» Выдохнул он, покачав головой. Мне пришлось зажать рану другой рукой. «Что же нам делать?» Спросила устало, откидываясь спиной на постель. «Сам не знаю». Он привалился рядом, положил свою руку мне на живот. «Мы не сможем добраться до больницы», – вздохнула я. «Пока не сможем», – подтвердил он. «Но если ты найдешь себе что-то поесть, то через несколько дней восстановишь силы, и тогда сможешь выбраться отсюда». «Хорошо, но только в том случае, если ты согласишься выпить мою кровь. Тогда мы спасемся вместе». «Иначе мы умрем здесь вместе». Алекс повернул голову лицом ко мне. Я тоже повернула лицо к нему. Он пристально посмотрел на меня. «Шантажистка!» Смешливо упрекнул он, растянув это слово. «А что ты ожидал от той, которая взяла тебя в заложники, лишь бы спасти от охотников?» Напомнила я. «Авантюристка на всю голову!» Он расплылся в улыбке. «Так что?» «Согласен на мои условия», – уточнила я, чувствуя, что мы отходим от темы. Он вздохнул и кивнул. «Боюсь, ты мне все равно не оставишь выбора», – заметил он, подмигнув. «Правильно делаешь, что боишься». Я ощутила проблески надежды в душе. Он согласен. Я еще немного полежала рядом, держа его за руку, но медлить не стоило. Поднялась и пошла на кухню. Еда сейчас была спасением не только для меня, но и для Алекса. Холодильник оттаял, и внутри меня ждало плачевное зрелище. сопровождаемое характерным запахом. Я поморщилась и закрыла дверцу. Потом все выброшу и помою. Сейчас не в состоянии заниматься домашними делами. Зато я нашла очень много консервов. Это были запасы Майка, и мы их не трогали, когда жили здесь 3 месяца. Но сейчас они были очень к месту. Открыв пару банок, я выложила содержимое банок на тарелки и, прихватив 2 вилки, поднялась с едой в спальню. Поставила 1 тарелку перед Алексом. «Поешь», – протянула ему вилку. «Ты же знаешь, что меня это не насытит. А вот тебе сейчас каждая банка консервов пригодится. Садись». Он похлопал по постели рядом с собой. «Поешь сама». Я села рядом с ним. Он обнял меня за талию и положил голову на мои колени. Поставив тарелку, я зарылась пальцами в густые черные волосы возлюбленного, склонилась и поцеловала в голову. «Не отвлекайся, ешь», — приказал он. «Тогда не отвлекай», — шутливо отмахнулась от него. С удовольствием съела 1 порцию и умяла 2-ю. Алекс 2-й вилкой подсовывал мне еду, не дожидаясь, когда я прожую и проглочу. Это было так потешно и романтично, что я улыбалась и покорно ела с его вилки. Наевшись, откинулась на постель. «Надо помыться и сменить белье», – заметила я. «Хорошая идея», – поддержал Алекс. «До ванны пока не доберусь, но…» «Но я позабочусь обо всем», – перебила я. Помогла Алексу пересесть на стул. Достала из шкафа белье. Смела на пол грязное, застелила чистое. Раздела Алекса и положила на кровать. Он с благодарностью принимал мою заботу. Накрыв его одеялом, я сходила в ванну. Ополоснулась под душем и, накинув на себя шелковый короткий халатик, вернулась к возлюбленному. Забралась под одеяло. Мы обнялись и долго лежали в объятиях друг друга, пока сон не принял нас под свою опеку.